«Эй, мелкий!» Окликаю играющего с маленьким воздушным пузырем эльфенка. «Подойди!» «Да?» «Дети даже у эльфов – это дети. Вот у этого мальчонки сбитые коленки и немного надорванная рубаха. Будь он человеком, то я бы оценил его возраст лет в 11. Денег заработать хочешь? Сколько?» Вот сразу и забыт воздушный пузырек, что теперь сиротливо болтается в привязанном на веревочке. 10 серебрянок. Тебе что, Сьют, украсть что-то надо? Так это не ко мне. Насупился, щеки надул, но не уходит. Нет, надо по рынку бегать и кричать то, что накажу. Зазывала работать, что ли? Ну да, зазывала. Ну, тогда 10 серебрушек за полчаса. За час. Договорились. Чувствую, он меня надул, но мне самому ходить и орать лениво, я лучше повышиваю. Чем торговать будешь? Это не важно. Ты главное запомни, что кричать надо. А если кто отзовется, ко мне приводи. Как приведешь того, кто мне по нраву, будет еще 10 серебрянок сверху. Договорились, че кричать? Когда я ему объяснил, то увидел полный сомнений взгляд мальчишки. Сьют, а это точно не проклятие какое? Нет, я же служитель праматери Увары. Это не проклятие. Тот, кто мне нужен, тот поймет, о чем речь. Ну ладно. Он все же с некоторой долей опасения немного отодвинулся от меня. Все точно запомнил? Да-да, на память не жалуюсь. Отпустил паренька, сам принялся доделывать свой первый носок, будь он не ладен. Через пару минут громкие крики мальчишки стали слышны даже около замкового моста. «Танк заинвайтит РДД для дуопати по групповым квестам. Желательно левел для дамагера 20-23. Самонеров просьба не беспокоить». Примерный перевод. Умеющий держать агрессию монстров на себе и к тому же живучий персонаж ищет напарники персонажа с навыками нанесения урона на расстояние для создания группы в числе 2 человек для похода по групповым заданиям. Ну вот, надеюсь, я ему не зря деньги заплатил и на его крики кто-то обратит внимание. Главное, что для совсем нубов эта фраза останется непонятной. А как из тех, кто разберет галиматью эльфенка, выбрать более-менее знающего, я уже определился. Первый, кого привел эльфенок, отселся сам собой. Его первые слова, как только он меня увидел, были: «А где твоя броня? Ты ж танк». Я его вежливо попросил удалиться, намекнув, что нам немного не по пути. Второй приведенный глупых вопросов не задавал, но тест не прошел, и я с ним также распрощался. Мне почти все равно, сколько эти поиски продлятся. Мне вязать научиться не менее полезно, чем уровень получить. Апнув профу до 21 ранга, сходил, купил рецепт на повязку, а также к нему и все необходимое. Третий, кто пришел, заставил меня немного усомниться в адекватности людской, так как был самонером. Я прочел ему небольшую лекцию по поводу того, что надо уши чистить. Мне не хотелось толкаться у моба с призванным кем-то воздушным элементалем. На низких уровнях эти элементы тупы и неповоротливы. И вообще, самунер – это соло-класс, им привычнее и удобнее качаться одиночками. Точнее, в паре игрок плюс призванное этим игроком существо или существа. Надо сказать, что те игроки, кто выбрал отыгрывать воинские специальности, в их числе было много тех, кто избрал именно самунеров в качестве своего альтер-эго. Если верить статистике, 2/3 магов в мире трона – это самонеры. И тут дело в боли. Самонерам воевать проще всех. Точнее, за них воюют призванные ими существа. А игрок только бафает и лечит призванных существ. То есть боль в бою игроком не ощущается, и почти у всех стоит опция «мгновенная смерть», которую они активируют после гибели призванного существа. Удобно, и воевать можно, и боли нет. А также самонеры – самые неприхотливые к амуниции класс, что делает их прокачку самой дешевой. По этим причинам данная специализация самая популярная из всех, несмотря на то, что они хоть чуть-чуть, но все же уступают иным воинским и магическим классам в эффективности. Не будь у меня игноров, то для своей цели я бы выбрал класс именно самонера, так как позволяет прокачиваться одиночкой так же эффективно, как другие это делают в пати. Ну, если знать и уметь, конечно. Но вот мои игноры для данной специализации не нужная совершенно вещь, так как при убитом существе призыва самонер не жилец. Слишком он беззащитен, без прикрытия призванного. Четвертый оказался вполне вменяемым. Но его репутация была -7, и прочтя комменты к ней, понял, что это юный ПКшник, что во время группового квеста выходит из пати и добивает бывших сопартийцев, забирая с них выпавшие деньги и предметы. «Не, ты на репу-то не смотри, я исправился. Вон, видишь, стражники не нападают на меня, значит, я стал на путь исправления». Это он пытался меня убедить в том, что он белый и пушистый, но я ему не поверил. И занес на всякий случай в лист тревоги, распрощался с ним. Если данный персонаж будет обнаружен рядом, у меня в интерфейсе сработает тревога. Что ж, кругом одни неадекваты-то. Я уже связал треть повязки и поднял профу до 23-го ранга, как, наконец, мне улыбнулась удача. «Это ты напарника ищешь?» «Да». «Танкомонг? Правильно понимаю?» Спрашивающий выглядит вполне обычно для игрока нужных мне уровней. Разве что волосы у него слишком коротко подстрижены для нормального эльфа. «Угадал». «Я маг-облачник. Это трудный класс. В отличие от обычных магов молний, он наносит не мгновенный урон, а растянутый во времени. Основу его арсенала составляют доты, а не ударные касты. Это очень хорошо на живучих и толстых мобах, но плохо, если ваш противник сильно бьет, а хп у него мало. Это значит, что данный класс раскрывается тем сильнее, чем дольше длится бой, что в обычной одиночной прокачке совершенно неэффективно. Зато облачники – желанные члены любого рейда. Те из них, кому хватит воли и усидчивости прокачать, конечно, такого персонажа для этих рейдов. Идеальный напарник для группового квеста. Только бы он не оказался очередным дятлом. «Подходит», – киваю я. «На групповых квестах твой ДПС раскроется». «Да это я знаю. Даже часа 4 назад объявление вешал. Так не набирается пати». «Сам мучаюсь. Нас двое, теперь будет легче искать. Я видел тут парочку хилов в 20-ок, чтобы пати была полной». Полная пати на жаргоне называют группу, состоящую минимум из 3 персонажей. В полной пати обязательно наличие танка, ДД и хиллера. «Нет, нам хил без надобности». «Да?» Вот тут ключевой момент этого своеобразного собеседования. Протягиваю ладонь вперед, чтобы он ее видел, и вывожу на ней визуализацию достижения за пещеру огненных фамильяров. «Хо-хо!» – удивительно присвистывает воздушный маг. «Впервые вижу такое, но читал, что выполнить этот ачив невероятно трудно». «Правильно читал, так что я справлюсь без хила». «Фу, тест пройден. Передо мной точно не нуб, а грамотный игрок, возможно, как и хомиссар из рерольщиков, что мне только на пользу». «Отлично. Борис Корн, 22-й левел. Тоттенхат, 21-й. Мы пожали друг другу руки. Я кинул пати Борису и расплатился с эльфенком глашатаем. Первое задание мы взяли на доставку магического кристалла в дальний гарнизон. Пришлось повозиться, так как дорога была непростой, и нам по пути изрядно мешались различные чудища. Вторым выбрали задание успокоить проснувшегося земного элементаля. Тут оказалось проще. Надо было просто побить его, чтобы тот опять впал в спячку, зализывать раны. Игра в группе с Борисом была легка и непринужденна. Он оказался знающим и умеющим игроком. Точнее, он был даже реальным лидером в нашей пати, так как о игре знал намного больше меня, и знал это не из гайдов. Как я и предполагал, он уже играл в Небесный трон ранее. Пока мы летели в пузыре на следующее задание, немного разговорились. «Кем раньше играл?» – спросил Борис. «Воином-человеком. По сути, я не врал, так как именно этим персонажем и собирался играть до бана». «А что рерольнулся?» «Да класс разочаровал», – увильнул я от прямого ответа. «А ты?» «А я раньше отыгрывал друида. Гильда была не из последних, но ввязались в конфликт с одним из топ-кланов леса. Местные на их сторону стали. В общем, наш замок с землей сравняли и охоту устроили. Глава моей гильды, как и все руководство, сдрейфили и рерольнулись. ПВП отдела также поджал хвост. А клан врага повесил за каждого из нас награду. В общем, житья не стало. Мог бы уйти сюда, в Тонару. Тут бы не достали они. Или вообще свалить куда подальше. Но если честно, как-то лесные эльфы у меня теперь ассоциируются с поражением. А что решил в облачнике? Так эльф все же. Привык, пусть и высокий. К тому же по ДПС на хай-левелов они чуть ли не лучше рейндж ДД во многих сетапах. Это-то да. А ты че в монахи-аскеты подался? Да вот, зал героев манит. Улыбаюсь и говорю только часть правды. Да, он многих манит. Но немногие даже до твоего уровня докачиваются. Ха, а то я не знаю. В общем, пообщались, получше узнали друг друга. Я пополнил свой френд-лист Борисом. Он поступил так же, занеся меня в свой список друзей. Это третье задание оказалось полнейшей чепухой. А точнее, нам повезло. По задаче мы должны были набрать воды из целебного источника и принести к замку. Беда в том, что источник был в пещере. Пещере обычной, а не инсте. И в этой пещере водились монстры. То есть, чтобы набрать лечебную воду, надо было этих монстров победить. Но когда мы пришли на место, то увидели, что всех мобов недавно кто-то уже перебил. И респаун еще не произошел. И мы совершенно без помех набрали флягу и вернулись. За весь квест, не встретив ни одного враждебного моба. Вот всегда бы так. Но, конечно, такие случаи единичны. Сдав этот квест, я получил уровень и смог выучить новое боевое умение. Вы изучили новое умение. Укрощение стихий. Укрощение стихий. Условия применения. Персонаж без оружия. Действие. Наносит цели повреждения силой духа, равное среднему значению вашего урона. Игнорирует любую броню и сопротивляемость цели, кроме божественных защит и базовых характеристик. Бонус. Заклинания и способности цели, основанные на мане или духе, ослабляются на 1% за каждую вложенную единицу умения. Затраты духа – 8 единиц. Откат – 5 секунд. Влияние на другие умения. Каждая единица в навыке укрощения стихий усиливает все способности ветки монаха, увеличивающей агрогенерацию на 2%. Коэффициент агрессии. Урон умножить на 6. Активация умения. Словесная команда «рю» или «жест». Подтвердить выбор. Подтверждаю. Ну вот. Второй удар для танка, чьи основные противники магии теперь в копилке моих умений. Был еще вариант взять круги духа. Это круговой удар по всем враждебным игрокам или мобам в радиусе 10 метров. Но так как танчить толпы трэша – это не мой профиль, то я это умение проигнорировал. Хотя если бы я качался в пати с АОЭ магами, то это умение было бы основным в моем арсенале. В будущем я все же вложу пару единиц в круги духа, чтобы в малых инстах вызывать огонь на себя, если нападет куча мелочи. А пока эта способность в мои планы не входила. «Ты еще долго онлайн?» После того, как мы сделали квест, получили свои награды, спросил меня Борис. «Да, думаю, да». Мне на полчаса реала надо бы отлучиться, а потом бы я бы еще часиков на 5-6 был свободен и с удовольствием еще побегал бы с тобой в пати. Да не вопрос. Новую группу искать не буду. Мне есть чем заняться в это время. Отлично, тогда не прощаюсь. Борис взмахнул рукой и растаял в дымке дисконнекта. Искать кого-то для пати на 1,5 игровых часа мне было лень. Да и повязку еще надо было закончить. Надо сказать, что из-за орнамента вязание этого предмета было довольно сложной задачей для такого новичка, как я. Так что процесс меня захватил ничуть не меньше, нежели прокачка своего персонажа. Никогда не думал, что вязание мне может понравиться, но вот тенате, понравилось и еще как. Спицы, как крылья стрекозы, мелькали в руках, а я думал, что если взять мелкую нить и недельку свободного времени, то возможно вот так связать и полный комплект монашеского одеяния. Не уверен, правда, что он будет удобнее, чем сделанный из ткани, но зато я буду на полном самообеспечении по амбундированию. На низких уровнях такие время затраты, конечно, неприемлемы, но потом кто знает, может недельные затраты времени для получения какой-либо вещи мне покажутся вполне вменяемым результатом. А вот и я, видимо, завершив свои дела в реале, радостно сообщать о своем присутствии Борис. Минуты три подожди, мне предмет завершить надо. Да не вопрос. Пойду посмотрю, что за квесты появились. Мне и вправду осталось совсем малость. Немного потрудился, и вот мой предмет с магическим свойством создан. Повязка малой концентрации. Минимальный уровень 20. Бонус. Плюс 4% к урону от всех умений, основанных на духе. Отлично! Тут же примерил на себя и наклонился через парапет, чтобы в чистейшей воде замкового ручья рассмотреть свое отражение. А ничего так, даже симпатично. Тот, я посмотрел, что-то ничего быстрого выполнимого нет. Но есть тендерное задание любопытное. Это подошел Борис после изучения объявлений и прервал мое самолюбование. Тендерными заданиями назывались те квесты, в которых могло принимать участие неограниченное число игроков, но награду получал только тот, кто выполнил задание первым. Что за задание? Да вообще странное. Баронство принимает у себя через неделю этап королевских гонок на каяках двойка. Они проложили трассу, вроде как даже обкатали ее, но барон хочет провести сегодня малую гонку среди жителей и гостей баронства. Что нам там делать? В ней победят хай-левел или силовики? Отмахиваюсь от предложения. Не все так просто. Трасса проложена по горным рекам, то есть по сути главное управление, а ты упоминал, что у тебя ловкость десятка. Но у меня восприятие 3, я камни все соберу на горных речушках. Зато у меня десятка восприятия. Какое ДД без крита? Послушай, из нас получится отличная пара, я тебе уверяю. Плюс в 3 рангах будет проводиться гонка. До 25 уровня, до 50 и без ограничений. Все равно я не умею ничего. А это гонка среди любителей. Что нам стоит попробовать? Когда старт? Через 2 часа. Как раз успеем арендовать каяк и просмотреть маршрут с берега. Да и местных поспрашивать не помешает. Но авантюра же. Там награда супер, ювелирка различная на выбор. Плюс популярность у местных вырастет. Да и барон лично будет призы вручать. Поверь, у нас есть шанс в победе на самом мелком ранге. Уговорил. Популярность и засветиться перед бароном, эти доводы мне показались очень весомыми. Как и говорилось, когда-то давно это был настоящий эпик фейл. Нет. Вначале все шло изумительно. Стоило нам записаться на гонку, как нам бесплатно выдали каяк на время. То есть тратиться не пришлось. Найти фаната гонок среди НПС также не составило никакого труда. Разговорить его о любимом спорте вообще было плевым делом. И вскоре о новой трассе мы знали очень много ценной и не очень информации. Беда в том, что никто из нас на каяках раньше не сплавлялся в реале. Впрочем, в реале я и вязать-то не умел. Это, кстати, было основным доводом Бориса. Раз научился вязать тут, то и грести научусь. Итог? Да он прост. Из 7 экипажей мы пришли к финишу 5-ми, и то по причине того, что 2 каяка вообще разбились. Да и мы заканчивали путь без весел, так как умудрились их потерять на одной из быстрин. В общей сложности 3 часа игрового времени и море нервов были потрачены впустую. Да не переживай ты, Борису намного тяжелее, чем мне, он искренне верил в победу. Новое для нас дело, это закономерно, что мы облажались. Да, закономерно. Кивает напарник. Отыграемся? Ты о чем? Да вот еще одно тендерное для нашего уровня объявление. Он оглянулся на доску объявлений. Замку требуется 20 пар крыльев с кружей. Время выполнения не ограничено. Награду получит тот, кто первый принесет необходимое замковому интенданту. Если вы принесете крылья вторыми или позже, то можете их продать интенданту по договорной цене. Рекомендуемый уровень. От 23-го. Рекомендуется выполнить это задание группой от 2 и более игроков. Ха-ха. В сомнении чешет затылок Борис. Принимай, это беспроигрышно. С чего вдруг беспроигрышно-то? Я же тебе рассказывал, сколько пытался пати найти. А-а-а? Я так думаю, что боевая группа в городе из 2 или 3 игроков только одна. Это мы с тобой. А те, что на каяках катались? Там все социалы были или смешанные команды. Точно? Я специально это отметил. Так что конкурентов на боевые тендеры у нас пока нет. Берем и валим. Внимание! Вы взяли тендерное задание «Крылья Скружи» для интенданта. А где эти Скружи? Не унимается Борис. Та самая пещера, где целебный источник из прошлого группового квеста. А ты откуда знаешь? Ты читал бы задание лучше. В том ясно говорилось. Остерегайтесь Скружи, что живут у источника. Да? Там так и было написано? Ну смысл мне тебя обманывать? Я и вправду не понимал его сомнений. Извини, что-то я не подумав ляпнул. Пошли. Задание оказалось сложнее, чем я предполагал. И все из-за того, что эти Скружи оказались мелкими кусачими насекомыми размером с два кулака, что нападали толпами. Тут больше бы подошел танк с броней, которая бы сильно очень помогла от их малосильных, но очень частых укусов. Я опять выжил только благодаря физигнору. А еще хуже то, что целые крылья получалось собрать только с каждого пятого трупика. Пришлось чуть больше сотни этих стрекоз жалами перебить, прежде чем собрали достаточное количество их крыльев. Зато после всех мучений награда была поистине изумительной. А именно колома зеленого цвета с магическими рунами. Справка. Комплект одеяния монаха НТ состоит из 5 предметов. Колома. Верхняя накидка, куртка монаха. Шата, рубаха монаха. Фо, монашеский пояс. Сабонг, юбка или шаровары монаха. Ними, накидка, что-то вроде плаща, который в обычное время, вне церемоний, носят свернутый в рулон и обернув вокруг тела. При плохой погоде она работает как плащ-палатка. Остальная амуниция не является частью комплекта. Уникальный предмет класс монаха четки. Предмет колома улыбки Уары. Бонус плюс 5% к силе умений на основе духа. Плюс 15 хп, плюс 20 духа. Минимальный уровень 20. Этой коломой я заменил свое старое кимоно. Отличная вещь на свой уровень. А вот Борису не повезло. Ему в награду предложили совершенно ненужный ему шлем, и он взял награду деньгами. Что возьмем, кровавые камни или лесная тропа? Напарник сомнений стоит около доски объявлений. Если честно, не нравится ни то, ни другое. Ну да, камни – это утихомирить каменных элементов. Много возни, да и от воздушной магии они защищены хорошо. Тропа – это проверить дорогу между двумя торговыми постами. Я тут прикинул, по расстоянию-то 40 минут пешком, и неизвестно, что нам встретится по дороге. Плюс это задание тендерное. Ага, все скучно и награды не прельщают. Что делать будем? Да, не знаю. Давай тогда тропу, я хоть прокачайся травника. Отдавай, согласился Борис. Задание «Лесная тропа». Описание. Между двумя торговыми постами в локации болота Присти проложена лесная тропа. Час назад на данной тропе пропал один из торговцев. Узнайте о его судьбе. Награду получит тот, кто первый все разузнает. Принять. Интересно, этот торговец смог уснуть где-то по дороге, рассуждает вслух мой напарник, или его обязательно чудище какое-то съело? Ага, то есть ты думаешь, мы найдем мирно спящего эльфа, разбудим его, и нам дадут награду? Ну, а почему бы и нет? Я вот не настолько наивен и в халяву не сильно верю. Ну, а как же квест с источником? Просто пришли и набрали, не унимается Борис. Не думаю, что такое везение будет нас преследовать. А я вот оптимист. Так мирно болтая, мы добрались до первого из торговых постов в болотах Присти. Поспрашивав смотрителя поста, узнали, что ранее тут было тихо и никого сильнее обычных волков здесь никогда не водилось. Что, впрочем, логично, так как локация была рассчитана на уровне от 11 до 17. А это значит, что нам по плечу был любой противник из всех, кто мог облюбовать себе для охоты местную тропу. «Не нравится мне все это», – внезапно стал серьезным Борис. «С чего бы это?» – не понял его я. «Да вот уровень этого торговца НПС как минимум 50-й. Курьер, что между двумя постами курсирует, также должен быть явно сильнее местных мобов». «Ну, логично. А он пропал, этот курьер. Тут что-то не то. И мне кажется, не в волках дело», – тянет маг. «Ладно, что думать? Пошли по тропе». «Согласен». Из-за размышлений Бориса мы старались быть очень аккуратны и осмотрительны. Впереди шел я. Несмотря на то, что мое восприятие было очень низким, Зато мой бонус от десятки в ловкости давал гарантию, что от первого выстрела или целенаправленного заклинания я увернусь. Очень хорошо, что это была низкоуровневая локация. Травы тут было соответствующе. А так как в эту глушь мало кто из игроков забирался, то мне как травнику тут было самое настоящее раздолье. Мы шли вдоль тропы почти полчаса, и я поднял ранг травника на 2 пункта, набрав изрядно дешевых трав себе в рюкзак. «Стой!» – окрик Бориса заставил меня отдернуть руку от очередного ландыша, который я намеревался сорвать. «Что случилось?» «Погоди!» Маг подошел ко мне и наклонился рядом с цветком. «Я правильно вижу? Или цветок примят к земле?» «Вроде да. Не вижу в этом ничего необычного. Ветер, может быть?» «Нет, точно не ветер. Что-то тут не то. О, смотри, вон еще примятость». Будь неладно это низкое значение восприятия, то, что Борис видит сразу, мне приходится вглядываться. И точно, некоторые цветы и травки были неестественно прижаты к земле. Маг отпустился на колени и чуть ли не вынюхивает землю. Так, восприятие мне подсказывает, что тут кто-то что-то волок, а потом заметал следы, подняв траву. Не нравится мне это, звери следы не заметают. И я вот того же мнения. Может, свалим отсюда? Чует мой филей, что тут бродил ПК, а мне шмотки и процент от опыта терять не хочется. Это не ПК, так как убит не игрок, а непись. Даже если это СК, то прошло больше часа, он наверняка свалил уже куда-нибудь. А ты прав. Если только он специально не убил торговца и ждет теперь тех, кто станет его искать. Несмотря на то, что нахожусь в игре, от этих слов Бориса по спине пробежали мурашки. «Нет», — собравшись с мыслями, возразил я. «Если бы ты был прав, то такой ПК не озаботился бы заметанием следов». «Точно. Ему выгоднее, чтобы его нашли быстрее». «Вот черт, блин. Не спросили, что вез караван из этого торгового поста в другой». «А ты думаешь, это важно?» «Да. Читал в дурных советах для манчкинов», — объясняю я. Был там один квест для тех, кто собирается качать профы на старших уровнях, но не желает тратить деньги на это. И что за совет? Простой. Ограбить торговый пост теми материалами, что нужны для той профы, которая выбрана. А что, такое вправду может работать? Убил НПС-торговца и забрал все, что на прилавке. Посты же в начальных локациях почти не охраняются. Вполне достаточно НПС уровнем старше, чем те новички, что качаются в этой локации. Это не только может сработать, но и работает. Народ проверял. И что, вот так безнаказанно убивает НПС? Если никто не видел и убийцу не нашли, то да, безнаказанно. Как представлю, что он за нами из-за кустов наблюдает. Бррр. Борис передернул плечами. Забей, нет тут никого, успокаивая напарника. Убежал он давно. Ему нет смысла светиться как ПК. Мы же его имя узнаем наверняка. При смерти же говорится, кто тебя убил. Зачем ему так подставляться? Да? Уверен. Пройдя 20 метров от тропы, мы увидели уже явный след. А еще через 5 десятков шагов нашли труп эльфа с 3 арбалетными болтами в груди. Его рюкзак был пуст, а карманы вывернуты. Так и есть ограбление. Судя по всему, тут потрудился тот, кто собирался прокачивать ювелирку, так как по бумагам торговца он шел с грузом горного хрусталя. Этот подделочный материал был очень нужен для быстрой прокачки начальных навыков ювелирного мастерства. «Ну что ж, торговца мы нашли», – чешет затылки напарник. «А толку? Нам засчитают квеста?» «Я так думаю, надо забрать арбалетные болты и сообщить на ближайшем торговом посту о случившемся. А потом уже докладывать замок». «Думаешь, наш рассказ засчитает за выполнение?» «А почему бы и нет? Мы же узнали, что случилось. А именно, такая цель и была». «Ну, не знаю. А что думать? Делать надо. Посмотри вокруг, может, с твоим восприятием и найдешь что». Борис начал описывать расходящуюся спираль, взяв за начальную точку труп эльфа. «Ну вот не думаю, что он что-то найдет, так как если бы это был СК, арбалетчик, то, думаю, у того также с восприятием все на высшем уровне. А следы он замел грамотно. Но если не идиот, конечно». «Увы, но, скорее всего, убийца НПС не был дураком. Все было сделано чисто, даже слишком чисто». «Ничего не нашел», – подтвердил мои сомнения напарник. «В радиусе метров 20 нет ничего, как испарился». «Да, искать его бесполезно, умная скотина», – киваю я. «Вон, посмотри на арбалетные болты», – протягиваю Борису, чтобы он их получше осмотрел. «Болты, болты, что не так-то?» Затем он принюхался, и яда на них нет. «Все так, только эти болты от арбалета уровня от силы 20-го». «И?» «А то, что торговец был минимум 40-го левела, а значит убить его тремя стрелами, пусть даже 20-го уровня, это нереально». Озвучиваю я то, к чему пришел. «Так как же его убили? Я осмотрел тело, никаких иных ран или магических ожогов не нашел». «Мне кажется, что этот грабитель стрелял из более мощного оружия, а потом вытащил свои болты и заменил их на эти, чтобы замести следы». «Зачем такие сложности? Тут что, водятся сыщики?» «Стража несет и функцию полиции, так что на дружинников свалится обязанность расследовать это дело. Если я не ошибаюсь, то так оно и есть». «О, не знал. То есть будет самое настоящее расследование?» Глаза у Бориса чуть ли не на лоб полезли. «Думаю, даже два. Одно баронское, так как убийство произошло на его территории, а второе от гильдии торговцев». «Это потому, как убит торговец?» Просто киваю на этот риторический вопрос. Забрав арбалетные болты, мы вышли на тропу и пошли в сторону ближайшего торгового поста, что располагался в одной из малых шахт, той самой, где новички рудного дела добывают горный хрусталь. Рассказали дежурному торговцу о нападении и убийстве, дождались прилета рейсового пузыря и полетели к замку. После того, как мы все рассказали стражу у ворот, нам не засчитали выполнение квеста, а попросили посидеть в помещении без окон. Борис даже начал нервничать, но не прошло и 5 минут, как в комнатку зашел эльф в зеленом одеянии лесной стражи.